Глава 29. Новый план. Признаюсь, даже в этот момент я еще надеялась услышать что-то вроде: «Да эта Инга просто безумная, нашли с кем разговаривать». Но Артур только сказал: «Ладно, постараюсь говорить совсем тихо, чтобы никаких последствий. А Ингу жаль. Вот уж кто мог бы жить нормальной человеческой жизнью. Печально, что не получилось». В этот миг у меня появилось жестокое желание добить раненого прямо на Сашкиных глазах. И пусть попробует мне помешать. А меня не жалко? Я тоже могла бы жить нормально. Моя мама все для этого сделала. Кныш попытался взять меня за руку, но, похоже, каждое движение доставляло ему боль, поэтому просто сказал: «Прости, Дана, с тобой все иначе. Может, я не подошел бы к тебе, если бы не был уверен, что тебе грозит опасность. И ты знаешь, кто мне угрожает и почему?» «Догадываюсь», — просто ответил Кныш. «И ты мне скажешь?» «Нет. Прямо сейчас не имеет смысла, пока ты все не вспомнишь». Я скорчилась на стуле и закрыла уши руками. Артур чуть на ноги не вскочил. Сашке даже пришлось дернуться вперед и прижать его за ноги к кровати. А этот тип смотрел только на меня. «Что, Дана, тебе плохо?» «Черт, замолкаю». Это он решил, что мне поплохело от его голоса. А я просто не могла больше слышать фразы «все вспомнишь». «Порядок». Я постаралась взять себя в руки. Голос ни при чем. «И как ты вообще?» «Да все нормально, бывало и хуже», — отмахнулся от моего натужного сострадания Артур. «Прости, Дана, я столько раз обещал не поступать с тобой так, но мне пришлось. Ночью понемногу стал отходить от наркоза и сразу подумал, что тебе грозит опасность, иначе зачем нужно было выводить меня из строя? До смерти испугался, что тебя могут поджидать у дома или в квартире. Где ты ночевала?» «Не дома». Кныш метнул напряженный взгляд в сторону Сашки. «Ты услышала меня?» «Я не был уверен». «Да, как раз по пути к дому. И не пошла туда. Хотя даже представить не могу, кто мог меня там ждать». «Неважно. Главное, ты в порядке. Хорошо, что в отделении есть балкон, который выходит на центр города». Он с видимым усилием повернулся на здоровый бок и все-таки сжал мою руку горячей сухой ладонью. И этого Дятлов уже стерпеть не мог. Покинув свое место, подошел и молча переместил больничный шаткий стул вместе со мной примерно на метр от изголовья кровати. Кныш бледно усмехнулся. А Саша спросил довольно уныло: «Может, к делу, а? Кто угрожает Богдане? Кто-то из того другого мира?» Артур кивнул. По лицу было видно, что силы его вот-вот закончатся. «Кто?» «Точно не знаю, да и какая разница. Ты все равно с ними не знаком, а Дана ничего не помнит. Но ищут многие». «Почему именно меня?» — пропищала я. «Я что, какая-то особенная?» «Для меня, несомненно», — просто ответил Артур. И Сашка скрипнул зубами. «И поэтому мне грозит смерть?» «Нет. Причина тут другая». Кныш вроде как несколько секунд боролся с собой, потом продолжил. «В общем, Дана, все дело в том, что ты была женой одного очень влиятельного человека. Да что там? Создателя и правителя того мира, о котором ты уже слышала». «Как это?» От души изумилась я. «Я думала, что мы с тобой...» «Ой, это лучше не при Сашке. Ты стала его женой, чтобы спасти свой народ», — четко, словно по заученному, произнес Артур. «И у меня родилась дочь?» Странный сон на секунду вновь вернулся яркой вспышкой. Кныш сильно дернулся. «Ты вспомнила?» «Нет, увидела во сне». «Память начинает возвращаться к тебе», — пробормотал он. «Да, у тебя была дочь. Но через 7 лет после свадьбы ты умерла. «Ой, мамочки!» Вскочить на ноги с воплем меня заставило неизвестие о собственной смерти, а кровавое пятно, которое расползлось по подушке, багровым солнечным диском обрисовалось за спиной парня. Артур проследил направление моего взгляда, досадливо произнес: «Не обращай внимания, снова швы не выдержали. Было очень трудно до тебя докричаться, но я должен был убедиться, что ты жива». Сашка перегнулся через спинку кровати. «Может, разбудить кого-нибудь? Или из другого отделения позвать?» Кныш с досадой натянул повыше одеяло. «Эй, не отвлекайтесь на ерунду. За свои жизни я потерял столько крови, что могло бы набраться симпатичное озерцо. Слушай, Дана, ты прожила в Блишеме не слишком долго, но оставила о себе крепкую память. Тамошние обитатели терпеливы, они ждали твоего нового рождения долгие века. Думаешь, почему сталкеры и восприемники так часто вынуждены были повернуть назад, хотя, казалось бы, какое дело властителю и жителям Блишем и до проблем всадников? И все же на какое-то время тебя упустили из виду. Жаль, не навсегда. И чего мне опасаться?» Задала я резонный вопрос. «Что они хотят со мной сделать?» «Это зависит от того, кто первый до тебя доберется». Мне показалось, что Артур не особо желает развивать эту тему. «Погоди, в том мире что, какое-то другое время?» Спохватилась я. «Ну, если кто-то помнит меня века спустя». «Это смотря где. Нави, упрощенно говоря, это 5 кругов, вписанных друг в дружку. В самом центре находится Блишем, вечный город, обиталище Гамилеха, по-русски властителя, и тех, кого он приблизил к себе. В Блишеме время движется очень медленно, а во дворце властителя его нет вовсе. Чтобы тамошние дети подрастали, их приходится вывозить на ежедневные прогулки во второй круг, в Брит. Но и там оно гораздо медленнее земного. В 3-м круге, в Таргиде, куда попадают бедолаги из этого мира, время такое же, как здесь, а в оставшихся 2 разгоняется, но там и живут те, кому на время наплевать». Скороговоркой закончил Кныш, взглядом давая понять, что достаточно уже разговоров. Я и сама дергалась из-за его раны, но не смогла удержаться. «И почему они все ищут меня?» «Чтобы узнать, почему ты умерла», — просто ответил Артур. «В городе, где никто не умирает без особого распоряжения, это вряд ли могло случиться без посторонней помощи. Властителю нужен ответ. Но для кого-то этот ответ много страшнее смерти». «Может, все же перейдем от воспоминаний к конкретике?» Вкрадчивым голосом спросил Дятлов. Мне показалось, что Кныш глянул на него благодарно, наверное, слишком устал объяснять. «Да, конечно. Боюсь, еще несколько дней я не смогу защищать Дану. Я открыла рот, чтобы заметить, что речь скорее идет о нескольких месяцах, но Артур поднял ладонь, предупреждая мою реплику. О, кажется, теперь говорить будут мужчины». «Вся моя надежда на тебя, как ни странно». Кривя губы, продолжил Кныш, обращаясь к Сашке, но стараясь на него при этом не смотреть. «Если ты в самом деле любишь ее, то защити любым возможным способом. Лучше всего увези из города, чтобы сбить их со следа. Это даст нам небольшую фору, а я встану на ноги и тут же вас разыщу. Скорее всего, ты погибнешь, но для Даны это единственный шанс уцелеть». Из моего горла вырвался протестующий писк. Дятлов восхищенно прицокнул языком. «Более вдохновляющей речи я не слышал даже от нашего директора на 1 сентября. А он мастак на такие дела, скажи, Дан». «Я это для того говорю, чтобы ты знал о последствиях и принял решение прямо сейчас». Приподнимаясь на локтях, перебил его Кныш. Лицо его стремительно теряло последние краски жизни, и мне стало страшно. «Все, я предупрежден», — отрезал Сашка, шагнул к изголовью постели и довольно бережно уложил своего соперника обратно на промокшую от крови подушку. «Пошел за помощью!» «Не надо. Я с этим быстрее справлюсь». Нашел силы улыбнуться Артур. «Просто уходите и будьте настороже. Каждую минуту, каждый миг, ясно? Никому не доверяйте. Они могут оказаться везде, ближе, чем вы думаете. Везде». Голова его упала на подушку, в горле пугающе забулькало. Я ринулась к постели, но Сашка мигом сгреб меня за плечи и потянул в коридор. Там пробуждалось сонное царство. Медсестричка ошарашенно терла глаза. На нее орал какой-то врач, видимо, из другого отделения примчался. «В четвертую палату, скорее!» — на ходу сообщил им Дятлов. Мы сбежали по больничной лестнице, пронеслись через пустынный холл и только на улице пошли медленнее. Я заметила, что Сашка все время тревожно зыркает по сторонам. Кажется, Артуру удалось его нужным образом настроить. «Думаешь, он выживет?» — спросила я почему-то шепотом. «Да куда он денется?» — хмыкнул Дятлов. «Обязан выжить. Я же еще не все из него вытряс». «Насчет чего?» «Насчет того, как сделать, чтобы к тебе никогда не возвращалась эта поганая память. Уж он наверняка знает об этом побольше Инги». «Ага, знает. Но так тебе и расскажет. Да он спит и видит, чтобы я, наконец, все вспомнила». «Ничего. Я умею убеждать людей». С великолепной уверенностью заявил мой друг. «Ну-ну, поглядим, как ты убедишь парня, способного усыпить целое отделение». Тут Сашка вроде как присмирел, потом задумчиво произнес: «Да, вот тут я ему завидую. Такие способности мне не помешали бы». «Это зачем еще?» «Ну, когда в перспективе собираешься взять в жены одну очень строптивую девчонку, мощный дар внушения оказался бы не лишним». Я ухмыльнулась, всем видом давая понять Сашке, что со мной такие штуки все равно не прошли бы. «А ведь всего парочка человек с его и Ингиными способностями могли бы целую армию заменить», — продолжал он размышлять на ходу. «Странно, что мы прежде не слышали ни о чем подобном. Наверняка ведь случались и раньше проблемы с этими приемышами. Как думаешь?» На это я не знала, что ответить. Кроме того, что мне очень хотелось бы никогда о подобном не слышать. «Хорошо, Сашке. Он же рассматривает проблему со стороны. Я же всячески гнала от себя образ Инги Конрад с черной повязкой на глазах. Лучше бы я мальчишкой-всадником родилась, что ли?» «А еще, продолжал Дятлов, — «будь у меня этот дар, сейчас каждый житель города захотел бы поделиться с нами своими сбережениями, и мы могли бы сразу схватить машину и рвануть в аэропорт. А так придется как-то выкручиваться». «Пойдем пока ко мне. Там обсудим план действий», — встрепенулась я. «Ехать в ночь мне не хотелось, так что, может, даже хорошо, что никто нам денег просто так не даст. Если бы Артур не начал отключаться, то наверняка докрутил бы до конца идею с нашим отъездом и еще что-то учинил бы в своем духе». «Да, придется. Позвоню матери, она переведет. Может, сумеем уехать еще сегодня?» Со всеми предосторожностями мы вошли в мой двор, поднялись на лифте. Едва я начала отпирать замки, как распахнулась соседняя дверь, выглянула одетая в спортивную форму соседка тетя Ира. «Привет, Данка. Тут к тебе из полиции приходили», — сообщила деловито. «Вот, просили связаться с ними, как объявишься». Она сунула мне в руку листок с телефонами. «А по какому делу, вы не знаете?» — растерялась я. «Да уж знаю. Нет, представляешь, что в нашем городишке делается. Парнишку убили. Вроде из твоей гимназии, нет?» «Из моей», — подтвердила я. «Только не убили, он в больнице. Мы как раз его навещали». «Ну, это здорово, а то утром в местных новостях передали, что в крайне тяжелом состоянии. А теперь оказывается, что ночью еще одного мужчину убили. В подворотне, за пару домов от нашего. Затащили бедолагу за мусорку, машина приехала, баки подняли, а там... Представляешь?» «Ужас. «Но почему?» Соседка выставила ладонь, давая понять, что сейчас все сама разъяснит. «В общем, там работал кинолог, и пес по следам жертв привел прямо сюда, к твоей квартире. Набежали опера, разговаривали с соседями, правда, мало кого дома застали. Лично я им сказала, что тут, мол, живут мать с дочерью, положительные люди, никаких подозрительных знакомств. А про маму твою я, Дана, говорить не стала, чтобы они каких-то выводов не сделали насчет того, что одна живешь, понимаешь? Но за других соседей поручиться не могу. Могли уже доложить». «Спасибо, тетя Ира», — пробормотала я. Соседка скрылась за дверью, а мы прошли в квартиру. Дятлов был бледен и сосредоточен, и на меня глянул без обычной смешинки в глазах. Я так и понял, что что-то тут не так. Ты принюхивалась, как гончая в разгар охоты, когда сегодня зашла в квартиру. Могла бы и меня посветить, что ли? «Не прикимки же!» — вздохнула я. Да, ситуация делалась все более гадкой. Представить только, что кто-то сидел в засаде в моей квартире, ждал меня, предвкушал расправу. Но как они сюда попали? Давай-ка сообрази, откуда они могли взять ключи. В унисон со мной озадачился и Сашка. Есть версия. Я только плечами пожала. Копий ключей у нас было несколько, по случаю моего головотяпства. Лжеотчим вполне мог присвоить одну связку из тумбы в прихожей. Теперь не проверишь. Ладно. — вздохнул Дятлов. — Это уже не особо важно, все равно уезжаем. Сейчас звякну домой, а ты собирай необходимое, и мы никуда не едем, — подхватила я, — по крайней мере, сегодня. — Что так? — Да я просто дико устала, — взвыла я. — Ноги не держат, и глаза закрываются. А скоро ночь, и я не могу себе позволить отключиться неизвестно где. В общем, не поеду и точка. Останемся на ночь в квартире, ничего страшного. И ничего, что у кого-то есть ключи от твоей квартиры? Ровным голосом осведомился Дятлов. Опускай, потому что у нас на двери есть отличный крепкий засов. С ним вообще можно замки не запирать, парировала я. И телефон, чтобы позвать на помощь соседей, и тревожная кнопка у подъезда. Сашка тяжело вздохнул, глянул на меня внимательно и кивнул. «Ладно. До утра остаемся тут. Будет время все хорошенько обмозговать». Я издала счастливый писк, пробежала через гостиную в свою комнату, прыгнула с ногами на кровать и зарылась лицом в подушку. Все-таки дома все кажется не таким ужасным. Можно помечтать, что Инга и Артур просто парочка безумцев, которые почему-то выбрали меня своей жертвой. «Чай будешь?» Приоткрыл дверь мой друг. Я прислушалась к себе. Да, в горле все пересохло. «Сейчас приготовлю и позову тебя». Вышел. А я устроилась поудобнее, накрылась по шею пледом. Плед был с маминой кровати. Я перетащила его к себе в одну из ночей, чтобы не было так тоскливо. Легкий запах маминых духов щекотнул в носу. Вдруг почудилось, что мама тут, рядом, за моей спиной. Как давно такое было в последний раз? Еще в начальной школе, наверное. Я тогда была такой впечатлительной маленькой дурочкой. Часто не могла уснуть, и мама оставалась со мной на всю ночь, обнимая и успокаивая. Я содрогнулась, сообразив, что она обнимала. И тут же попыталась переключиться на что-нибудь другое. Но теперь мои мысли побрели по еще более тревожному пути. Я вспомнила белокурую девочку из сна. Неужели это была моя дочь? А вдруг она и теперь жива? Сказал же Кныш, что время почти не движется в Блишеме. «Не спишь, Данка?» — осторожно заглянул Дятлов. «Тогда пошли на кухню, чай подан, даже с бутерами». Я машинально встала, побрела за ним. Бухнулась на табуретку и едва не сожгла гортань, отхлебнув из чашки. Сашка, выразительно бормоча что-то себе под нос, отобрал ее у меня, отставил подальше. «Так, Дан, выйди из транса. Ты вообще о чем думаешь?» «Да уж есть о чем подумать, знаешь ли. Съязвила я, а потом спросила тоном ниже. «Скажи, Сань, ты можешь поверить, что у меня есть дочь?» «У тебя нет дочери», — отрезал Дятлов с непривычной для него серьезностью, даже резкостью. Глаза его сузились, резко сошел румянец со щек. «Ну да, нет. Артур же сказал. А я и сама видела во сне». Сашка тоже встал, подошел ко мне вплотную, положил ладони на мои плечи и крепко стиснул их очень горячими, через свитер ощущается, пальцами. «Послушай меня, Богдана, тебе 17 лет. Ты заканчиваешь школу, и лучшая часть твоей жизни еще впереди. Твоя мать делала все возможное, чтобы так оно и было, а теперь я буду делать, и все невозможное тоже. Но я ведь все равно уже не забуду то, что узнала», — пробормотала я. «А если стану такой, как Инга? Только и останется, что вспоминать». «Не станешь. Этому-то ты как сможешь помешать?» Снова разозлилась я. Похоже, нервы мои за пару суток истончились до состояния паутинок. «Ты вообще только несколько часов знаешь о всадниках, а уже вообразил, будто можешь запросто менять то, что заложено в нашей природе?» Сашка разом ослабил руки и неожиданно улыбнулся такой знакомой улыбкой от уха до уха. «Ого, как заговорила! Всадница! Будто сама знаешь об этом не пару часов. Я, конечно, в вашей природе не разбираюсь, а вот в людях немного. И понимаю, что не стал бы Артур пробуждать в тебе память, зная, что тебе предстоит жить с повязкой на глазах. Это я даже не знаю, каким извергом надо быть. Значит, он, в отличие от Инги, знает какой-то другой вариант развития событий. И я с удовольствием его выслушаю, когда будет возможность». Я притихла, обдумывая сказанное. Да, Кныш все время был уверен, что нас с ним ждет отличное будущее, как только я все вспомню. Что мы станем двумя чужими в этом мире и опасными для общества инвалидами, речи как-то не шло. Пока я это обдумывала, даже не заметила, как оказалась на коленях у Сашки. Его дыхание коснулось моих волос. Мысли о будущем как-то сами собой попятились на второй план. «Скажи», — прошептала я, уклоняясь от его губ, уже скользящих по моей скуле навстречу моим. «Ты не хочешь, чтобы ко мне вернулась память, потому что боишься потерять меня?» «Больше всего я боюсь, что ты потеряешь себя», — отозвался он тоже шепотом. «Ты такая, какой тебя воспитала мама, какой сделали все твои 17 лет жизни. А все остальное — это просто сон, понимаешь?» Я жалобно что-то промычала в ответ, не споря и не соглашаясь. В голове царил настоящий кавардак. «Поспишь еще?» — спросил Сашка. «Пока можно, раз уж намерена бодрствовать ночь напролет». «Да, наверное». Вдруг навалилась дичайшая усталость. Даже до чая дело не дошло. «Пойду в мамину комнату».